Почти сразу же, как только мы подъехали к храму, на улицу вышел Жордан. Первым делом он заглянул в карету. Видимо, хотел удостовериться, что мы привезли тех, о ком говорили. Что с ними? Почему они такие? Поинтересовался жрец. Они чересчур агрессивны. По им дурманящим гоблинским зельем, объяснил я состояние нашего живого груза. Ясно. Он указал кучеру на ворота, ведущие во внутренний двор. Там мы вытащили безумцев из экипажа и понесли за Жорданом. Идти пришлось по тесным коридорчикам, приведшим к винтовой лестнице. По ней мы спустились в подземные храмовые помещения. Прошли через два больших погреба. Один заполняли на две трети бочки и бочонки, выставленные пирамидами. Второй заполняли ящики всех размеров и форм. Были квадратные, прямоугольные, плоские и вытянутые, будто в них лежали двухметровые трубы для канализационных стояков. В итоге мы оказались в темнице. Что за шутки? Поинтересовался я у сопровождающего. Максимка без команды, действуя по ситуации и ориентируясь на мой недружелюбный тон, перекинул автомат со спины в руки, щелкнул предохранителем и навел его на жреца. «Шутки?» – переспросил тот. «Не понимаю вас, баронет. Что мы делаем в тюрьме? Мы пришли в храм, чтобы попытаться вылечить этих людей». Я быстро кивнул в сторону безумцев, которых Иван и Лось сейчас уложили на пол, чтобы освободить руки для оружия. «Вот вы о чем. Простите, что невольно ввел в заблуждение. Это место наиболее удобно для проведения ритуала. Вокруг нас стены облицованы особым камнем, который не выпускает магию и рушит все связи с потусторонним. Если эти люди одержимы духами либо их контролирует некая сущность из иномирья, то данная связь будет легко разрушена и вновь завладеть телами у злых сил не выйдет. К тому же, с высокой долей вероятности люди после излечения могут некоторое время не понимать, что с ними, где они находятся и напасть на всех, кого увидит. Решетки сдержат их. «Хорошо, я понял», — ответил я ему, давая понять, что принял его пояснение. Тон, впрочем, оставил прежний холодный. «Господин Эмидрат скоро прибудет?» «Скоро». Я направил к нему послушника сразу же, как только вышел к карете. «Тянуть он не станет. Пока его нет, перенесите этих людей в камеры. Позже. Сначала я хочу дождаться вашего коллегу». «Как вам будет угодно, баронет», — спокойно ответил он мне, слегка пожав плечами. Ожидание не затянулось надолго. Через 3 или 4 минуты после этого разговора показался главный участник будущего ритуала. Он сходу нахмурился. «Почему эти двое лежат в коридоре, а не в камерах?» «Спросите у баронета, милорд. Мне кажется, он подозревает нас в нечестном ведении дела», — витиевато ответил ему Жордан. «Хватит заниматься глупостями», — вспылил он. «Баронет, передайте золото моему помощнику и уложите своих больных в камеры. Там имеются петли с кожаными ремнями. Если не хотите, чтобы они разбили себе голову в припадке, а припадок очень вероятен, то свяжите ими их. Как только с этим справитесь, то я приступлю к своей части нашего соглашения. Иван, Лось, тащите этих туда», — приказал я товарищам, затем посмотрел на нашего сопровождающего, достал из кармана куртки мешочек с золотыми монетами и протянул ему. «Господин Жордан, возьмите». Тот подчеркнуто внимательно пересчитал и осмотрел каждую монету, после чего сказал: «Все в порядке, милорд, наконец-то, а вы тоже пошевеливайтесь уже». Последнюю фразу он адресовал моим спутникам, возящимся с последним безумцем. В камерах имелись лежаки из досок, по краям которых были прибиты ремни для рук, ног и головы. Ими нужно было крепко и при этом аккуратно зафиксировать лежащего человека. Через минуту мои спутники вышли из камеры и встали рядом со мной. Их место у первого безумца занял жрец. Остановившись рядом с лежаком, он принялся что-то очень тихо шептать. Так продолжалось порядка четверти часа. По истечению их Мидрат положил левую ладонь на голову лежащего, а правую на грудь в область сердца, и вновь зашевелил губами в беззвучной молитве. «Жень, я тут вот что подумал», — тихо сказал Иван мне на ухо на русском. «Вдруг этот чудик может мысли читать, и сейчас вместо лечения копается в башке у людоеда. Все может быть», — так же тихо ответил я ему. «Но что мы можем сделать? Одинаково может быть, что он занят как лечением, так и копанием в памяти. А вот насчет людоедов начинай забывать. Если ритуал пройдет успешно, и люди станут нормальными, то такие обвинения станут опасными. Либо их затравит до нападения на обидчиков, либо наложат на себя руки». «Понял. Извини», — само вырвалось. Еще полчаса жрец провел за молитвой, не убирая рук и застыв в одной позе. Я даже немного заскучал. будто смотрел застывший кадр. Все изменилось резко. Миддрат закончил молитву и сделал шаг назад от лежака. В ту же секунду человек на нем открыл глаза. Раз пять моргнул, затем попробовал пошевелиться. Ощутив оковы, стал дергаться сильнее, а еще пару секунд спустя принялся орать. И делал он это на чистом русском языке. «А-а, эй, кто-нибудь, что со мной? Что за шутки? Что за хрень тут творится? На каком языке он разговаривает?» — поинтересовался у меня Жердан. «Вы понимаете хоть что-то?» «Да, понимаю. Я знаю этот язык», — кивнул я и шагнул к решетке. «Успокойтесь, вам не причинят вреда. Вы попали в аварию». «Какая нахрен авария? Что за дурдом тут? Почему я в каком-то подвале?» «Потому что это муниципальная клиника для душевнобольных в Пакистане. Вы сюда прилетели на экскурсию, но автобус, на котором ехала ваша группа, подорвался на фугасе террористов. Многие погибли, а вы и еще несколько человек получили только контузию. К сожалению, вы и еще один человек из-за нее превратились в психа, набрасывающегося на всех. А так как в Пакистане половина страны живет в феодальной эре, то вас отправили в эту больницу. Еще повезло, что власти решили найти кого-то из знающих русский язык и разрешили нам сюда попасть. А то бы вы тут торчали до морковного заговения. Какой Пакистан? Какие террористы? Что за бред ты несешь? А ты посмотри на себя. Оцени, как ты изменился. Че что? Его голос дрогнул. Мужчина попытался поднять голову, но не смог из-за ремня, охватывающего его лоб. С этим я ему помог, войдя в камеру и расстегнув застежку. Он сразу же поднял голову, чтобы лучше рассмотреть себя. Хватило одного взгляда на свое тщедушное тело, чтобы ошарашенно выдать: «Ох, мать!» Насмотревшись, он откинул голову назад и установился пустым взглядом в потолок. «Эй, ты как?» — спросил я его. «Сколько же я тут валяюсь? У меня же семья есть, две дочки», — прошептал он. «Они же думают, что я умер, наверное». «Нет, точно думают, иначе бы давно нашли. Твою ж мать!» — мысленно вздохнул я. Посмотрел на него, открыл рот и закрыл, поняв, что сейчас этому человеку не нужны никакие слова. «Ты с чего вдруг про Пакистан сказал?» — поинтересовался у меня Иван. «Черт его знает, само почему-то с языка слетело», — честно ответил я ему. «Пакистан, террористы эти». Нужно было что-то быстро отвечать и так, чтобы он поверил или удивился так, что поверил. Вспомнил несколько видео из прошлой жизни про эту страну, как там живут и работают. А там реально средневековье местами. Понятно. Со вторым безумцем жрец возился минут на 10 дольше, чем с первым. Реакция того кардинально отличалась от первого. С минуту он слабо дергался и вращал глазами по сторонам, стараясь все рассмотреть, а потом его будто прорвало. Он вдруг заладил повторять одно и то же: «Господи, помоги! Господи, помоги! Спаси и помилуй! Господи, помоги!» Когда Миддрат от него вышел, он сказал мне: «Если осталось гоблинское сонное зелье, то дай ему его. Только немного, чтобы они крепко заснули, а не отключились. Во сне их разум быстрее и лучше будет восстанавливаться. Эту ночь и утро они с вами могут здесь провести, но в полдень ни этих двоих, ни вас в храме быть не должно». «Спасибо, милорд», — чуть наклонил я голову, благодаря священнослужителя и за оказанную помощь, и за разрешение остаться в храме. «По территории храма не шляться, а то стража вас мигом приструнит. Можете остаться здесь или устроиться в соседней зале, где мы храним продукты. По ящикам и бочкам не лазать», — продолжил он инструктаж. «Там будет дежурить страж. Если он скажет, что вы нарушили мой приказ, то накажу вас и ваших людей, баронет. Даю слово, что не вызовем вашего недовольства». Оба жреца ушли, а мы напоили мужчин гоблинским отваром и сами стали устраиваться на отдых в пустующих камерах. Накидки с согревающими духовными искрами, хранящиеся в наших рюкзаках, помогли создать видимость уюта в сыром и холодном подземелье. Спать, конечно, было жестковато, но бывали деньки, когда нам приходилось отдыхать в гораздо худших условиях. С рассветом я отправил Ивана на корабль успокоить товарищей и обеспечить к полудню экипажем, чтобы не тащиться на своих двоих через половину города в сопровождении парочки, в адекватности которой никто из нас не был уверен. Рации не могли пробиться через камни подвала. Пришлось отправить гонца. Дежурили по очереди, следя за спящими мужчинами и храмовой стражей. Как и обещал Миддрат, один из храмовников устроился в коридоре рядом с темницей. Проснулись наши пациенты около 10 часов. К этому времени мы давно уже были на ногах. «Этот уже не спит», — сообщил Максимка, указав на второго из бывших безумцев. Я подошел к решетке камеры и поинтересовался: «Ты как, соображаешь, помнишь, как тебя зовут?» Тот ответил не сразу, заставив напрячься: «Что-то хреново мне, все болит, тошнит, в голове все перемешалось. Зовут меня Серегой, Женя», — представился я, — «сейчас тебя развяжу, только сразу предупреждаю, чтобы не дурил. Если потянет подраться, то говори сразу. А что со мной произошло, где я, попозже расскажу. Поверь, это будет тебе только на пользу. Только новый знакомый устроился в нашей компании и со всеми познакомился, как открыл глаза его товарищ по несчастью. Тот самый, которому я наплел про Пакистан ночью. Он назвался Николаем. Есть будете? Попить дать?» — предложил я им. «Пить», — почти в один голос произнесли они. Каждый выпил по литровой фляге воды и попросили еще, на что получили отказ. «Мужики, поймите, мне не жалко воды, но вам от нее может стать плохо. Сейчас придем на корабль, вас осмотрит врач и вынесет вердикт на тему, что вам можно, а чего нельзя». «Понятно. Все объяснения позже», — продолжил я свою речь. «Знаю, что вам сейчас все вокруг кажется диким и несуразным. И это место, и наше оружие с одеждой. А когда окажетесь на улице, то вообще хаем. На все отвечу на корабле. Что-то вы увидите своими глазами, и это уберет многие объяснения». «Да мы поняли уже, Жень», — сказал мне Коля. «Прав, что для меня обстановка дикая. Но я подожду. Чай не девка истеричная какая-нибудь». «Угу», — угукнул в качестве поддержки Сергей. «Глянем сами на то, что ты хочешь показать, оценим и потом зададим вопросы». Сразу покинуть храм не вышло. Сначала пришлось сказать стражнику о своем решении попрощаться с местным гостеприимством. Потом около получаса ожидать Жердана, который провел нас знакомым путем из подвалов на улицу рядом с храмом. Здесь нас уже ждала карета и телега с несколькими товарищами из моего отряда. Первым шоком для новых знакомых стали наши транспортные средства. Вторым — то, что такими же пользуются в городе. «Охренеть», — покачал головой удивленный Николай и искоса посмотрел на меня с подозрением. «В Пакистане что, ни одной машины нет, и шмотки какие-то странные у народа? Карнавал бомжей и реконструкторов, ей-богу». «В Пакистане?» — вопросительно повторил за ним Сергей. «Мужики, извините, но про Пакистан я наплел. Нужно было что-то знакомое вам сказать, вот и ляпнул первое пришедшее в голову. На самом деле ситуация тут такая, что двумя словами не объяснить. Вы пока смотрите, запоминайте и готовьте вопросы», — сказал я. Разговор состоялся на корабле на верхней палубе в окружении почти всего экипажа и моего отряда. Отсутствовали человек 7, что сопровождали Широкого по торговым делам. «Млять». В конце рассказа Сергей в сердцах ударил кулаком по борту. Так и знал, что с этой аномальной чертовщиной никому добра не будет. Он поверил сразу. А вот его товарищ все еще сомневался. «Мы в другом мире? Неужели это правда?» — произнес Николай. Ответил ему директор: «Братан, а ты все хорошенько рассмотрел, пока сюда ехал? Дома, брусчатку, лошадей с телегами, шматье на местных, мечи с кинжалами у них видел, а корабли, а порт? Ты думаешь, что ради ЖКшника и манагера из третьей разрядной фирмочки будет кто-то вбухивать сотни миллионов в средневековую реконструкцию? Да ты на себя взгляни, Коль, ты же тощий, заросший и грязный, как черт из пекла, с зубами проблема, шрамов куча. Поверь, никто не станет так создавать роль, чтобы не получить проблем со стороны закона за издевательство над человеком. Даже за бомжа у нас пришлось бы отвечать, а уж за таких вроде вас тем более. Я им верю, не помню ничего, даже того сияния чертового, но верю. Придумайте создание такое по силам Богу. Но ему-то точно нет дела до подобного мне», — произнес Сергей. «А семьи?» — тихо спросил Николай. «Много народу спаслось?» «Много. Может, твои в поселке живут, или в другом анклаве», — сказал я ему, не став сразу разрушать надежды человека. «Не хорони никого раньше времени». Все время пребывания в городе и плавания эти двое находились под пристальным вниманием кого-то из моего отряда или корабельной команды. К счастью, возвращения агрессии не было. С памятью у мужчин также было все хорошо. После излечения безумцев моя активная работа закончилась, оставалось только заниматься охраной корабля и обеспечивать сопровождение Широкого и его помощника в город на торговые сделки. Так как иметь обычному купцу в качестве личного охранника целого баронета было слишком жирно, моя работа заключалась только в выделении ему кого-то из бойцов моего отряда. В Ишустере мы пробыли достаточно долго, пока не завершили все, что было запланировано. Продали все драгоценности, специи, посуду с земли и ткани. На вырученные деньги закупили местные товары, которые самим делать муторно, а таскать из болота невыгодно, либо их получить было вообще невозможно. В первую очередь это касалось домашней живности. 2 десятка гункутов, 1/2 коз, 2 беременных свиноматки, жеребая кобыла и жеребенок, 2 телки и бычок, около 100 кур в клетках и 5 десятков уток с гусями. Для этого груза пришлось купить небольшое суденышко, что-то вроде баржи, только с учетом местного духа времени и технологий. Несколько человек управляли ей. Тянуть ее предстояло на буксире за нашим кораблем. Обошлась она нам недешево и, скорее всего, дома пойдет на слом. Вот только нанимать отдельное судно с местной командой было бы еще дороже. А если команда с магом, то лучше вообще даже не смотреть на цену. Глава 8. На обратном пути остановились в речном поселке, в который не так давно вернули весь соб женского населения и помогли избежать наказания со стороны храмовников за беду со жрицей, остановившейся здесь на постое для миссионерской деятельности. Удивительно, но здесь уже хозяйничал отряд из нашего анклава. «Женек, здорово!» — крикнул мне издалека Малахов, знакомый бригадир из охотничьей разведывательной артели. «Привет», — ответил я и пожал ему руку, когда мы с ним сошлись. «Это тебя сюда поставили?» «Ага». «Примерно на 3 недели. Наших тут 7 человек и линкийцев еще 5. Будем и за охрану, и за добытчиков, и за разведчиков. Поосторожнее с разговорами. Местные дали присягу мне, как баронету и рыцарю ордена Красный Оплот. Если поймут, что с моим званием что-то нечисто, то откажутся от клятв и позовут на помощь какого-нибудь местного феодальчика», — предупредил я его. «Учтем», — кивнул он. «Собственно, Колокольцев про то же самое нам говорил перед отправкой. Давно тут, 2-й день, все еще осматриваемся». Отряд Малахова получил 3 ружья, 3 винтовки и новую модель автомата. Дополнительно им выделили ящик гранат. Линкийцы в его группе были вооружены блочными арбалетами со стальными гибкими дугами и тетивой из стального тросика. По скорости заряжания такое оружие почти не имело превосходства перед местными аналогами, зато в точности, дальнобойности и убойной силе нашей арбалеты была на порядок выше. Остаток дня и ночь мы провели в поселении. Я переговорил со старостой и самыми важными лицами, дал им несколько указаний, попутно поманил пирогом и пригрозил кнутом. Кстати, директор опять провел ночь со своей пассией, за которую я в прошлый раз чуть ему не вломил из-за неоднозначности ситуации. Что ж, теперь у нас уже 2 форпоста, где мы можем получить помощь и узнать важную информацию о происходящем в землях аборигенов. Это мой поселок и хутор, где в наше первое путешествие хозяева не хотели нас пускать в свой дом и общались через ворота. На текущий момент мы с ними подружились, в чем немалую роль сыграли деньги и подарки в виде очень ценных для крестьян вещей. Правда, под руку хутор не пошел, решив сохранить свободу и самостоятельность. Как всегда по возвращении я отправился прямиком в администрацию на доклад, оставив разгрузку на Ивана. Машу и Шуа отправил домой приводить себя в порядок и приготовить обед. Сергея и Николая взял с собой. В комнату для совещания не пустил, оставил в сенях под присмотром дежурного. Последнего предупредил о том, с кем ему предстоит побыть некоторое время. Это на тот случай, чтобы парень зря не распускал язык по теме с болотными безумцами. Совсем нормальные, значит, это хорошо, потер ладони Юрий Иванович, выслушав меня. Нам землян не хватает для развития. Между тем, на болоте банд с сумасшедшими полно. Скоро их в тех местах будет больше, чем черных псов. Если 100 там набрать да вылечить, то получится неплохо усилиться здесь. Я бы пока не торопился с этим, сказал Веселовский. Нужно сначала посмотреть, как себя будут вести эти двое. Вдруг произойдет рецидив? Поддерживаю. Приняла его сторону Клава Вагон. Нужно к жрецам отвезти того найденыша из лабиринта, предложил Сергеев. Очень мне интересно, откуда он со своими солдатиками такой красивый вылез. Его нужно было сразу брать. Теперь мы еще не скоро снова туда поплывем, подал голос первый помощник Колокольцева. Через месяц сплаваем. Не такой уж и большой срок ожидания, ответил я ему. Когда администрация взялась за список покупок и продаж в Ишустере, я попрощался с ними. В сенях моих спутников не оказалось. Дежурный сообщил, что тех уже пристроили, пока я общался с руководством. Баба с возу кобыли легче, со скрытой радостью подумал я, услышав эту новость. Сам как-то позабыл уточнить их дальнейшую судьбу во время доклада. И если бы эта парочка все еще была бы здесь, то мне пришлось бы взять их на время под опеку и убить какое-то время на то, чтобы найти им место в поселке. Дома меня ждали преобразившиеся девушки. Они успели переодеться и сделать макияж. Маша встретила меня в коротких малиновых шортах, белом топе и кухонном фартуке в синий цветочек. Шуа надела оливковые бриджи и красную майку с длинными бретельками, из-за чего ее груди заметно выглядывали из выреза. Когда она наклонялась, то почти выпадали. Они не только успели привести себя в порядок примерно за час, что я провел в администрации, но и приготовить еду. Все на быструю руку. Но все равно лучше, чем рыба и каша с тушенкой, которой питались в плавании, сказала мне Маша. Конечно, лучше. Я притянул ее и поцеловал, а потом наградил поцелуем Шуа. Сейчас по-быстрому умоюсь и за стол. После обеда я рассчитывал на приятный отдых, но тут в гости вломился Максимка с прапором. Им позарез понадобился я. Жень, они Максим сделали. Только нам его не дают, принялся конючить пацан. Нужен командир отряда, то есть ты. Пулемет, ага, он самый, подтвердил прапор. Пойдем, ты в арсенале авторитет, тебе точно дадут из него пострелять. А нам вместе с тобой, добавил Максимка. При упоминании нового оружия все мысли об отдыхе тут же ушли. Даже Шуа по этим коротким фразам поняла, что в оружейке появилась новая вундервафля, и хобгоблинка загорелась желанием немедленно на нее взглянуть. Для ее натуры любая убивалка была как кусок торта для сладкоежки. Недовольной осталась лишь Маша. Она еще с момента, как сошла на берег, мечтала о кое-чем другом, чего мы были лишены за время плавания из-за скученности проживания. Но свои чувства она кое-как сдержала в себе. Пулемет даже мне не сразу удалось получить. Оказалось, что он все еще не до конца доведен до ума. В первую очередь из-за того, что многие детали изготавливались из бронзы, латуни и даже алюминия, и им требовалось усиление моими духовными искрами. Я тут же на месте предложил все сделать. Нужно Матвея звать. Это он Максим собрал почти в одиночку и доводил каждую деталь вручную, сказал мне Артем. Так зови, а я пока поколдую над детальками. Тут же все надо упрочнять, все, кивнул он. А копии сделали, спохватился я. А то Оксанке очень тяжело копировать детали, над которыми до нее я поработал. Сделали, сделали, не волнуйся. Тогда помоги его разобрать и двигай за Матвеем. Вот еще, слегка возмутился мужчина. У меня хватает народу на посылках. Матвей появился через 20 минут. К этому моменту я закончил с усилением оружия духовными искрами. Кроме упрочнения я использовал снижение шума. Полагаю, и все мои товарищи с этим согласятся, что для расчета вести активную стрельбу и оставаться неуслышанным метров с 200 дорогого стоит. Привет, Жень, шаманишь? Протянул он руку для приветствия. Ага, магичу потихонечку. Считай, что уже закончил. Осталось собрать все назад. С этим я сам справлюсь, а то после вас потом три раза перебирать придется. Сейчас было обидно, вздохнул Артем. В процессе проверки и сборки пулемета, старый профессиональный оружейник немного рассказал о проделанной им работе. Из-за разницы веса между различными металлами, в заводском применялись особые прочные стали, а в нашем мягкие медные и алюминиевые сплавы. Некоторые детали приходилось облегчать или утяжелять. Где-то высверлили несколько отверстий и запаяли вход. У других отверстия залили свинцово-оловянным сплавом. Если бы я не оценил твою работу над всем оружием в поселке, то за такой бред даже не стал бы браться. Но эти твои искры, Жень, это что-то с чем-то, сообщил он мне. Никак не могу представить, что за энергия так меняет свойства материалов. С ее помощью можно делать ружья из дерева и стрелять магнумскими зарядами. Можно. Но на одно деревянное ружье я потрачу искр столько, что можно будет укрепить десяток из водопроводных труб. Это минимум. Когда пулемет был собран и тщательно проверен, пришло время отправляться на полигон для его пристрелки. Лента пока только матерчатая. В деле не проверяли. Сшили по музейному образцу. Фигово. Тряпка будет в лесу быстро намокать. Покачал я головой. Ленту вымачивали в медном купоросе несколько дней. Теперь она водостойкая на какое-то время. Чем-то более лучшим пропитывать нельзя, так как все прочие вещества делаются на горючей основе, на бензине или скипидаре. Как бы из-за этого не загорелось при стрельбе, пояснил он. С таким оружием я не сталкивался, поэтому ничего особого сказать и посоветовать не могу. Придется самим проверять методом проб. Да мы тут только этим и занимаемся, хохотнул Артем. Все делаем на коленке без всяких расчетов и научно-умной теории. Метод тыка, хех, что и плохо, грустно вздохнул Матвей. Затем опять вернулся к теме с пулеметом. Патроны хоть и православного калибра, но кардинально отличающиеся от армейских. Во-первых, это категория экстра, плюс матчевые целевые. Во-вторых, патрон усиленный с мощью почти в 4500 джоулей, со скоростью 850 метров в секунду. Правда, расчеты эти относятся к гражданскому карабину с длиной ствола 59 или 60 сантиметров. «А у Максима сколько?» – спросил я. «72. Мы хоть и новый выточили, но размеры оставили прежние. Нарезы только изменили под новый патрон. Сделать их в бронзе совсем не составило труда. Все светлые наружные части оружия были обработаны составом, который покрыл их тонкой темной пленкой окисла. Теперь они не выдадут блеском позиции расчета. Окисливаться дальше также не станут благодаря духовным искрам. Пулеметчикам останется очищать свой инструмент только от походной грязи и нагара. Станок или лафет сильно отличался от того, к которому я привык. В фильмах и в музее Максим стоял на низком колесном станке со специальной дугообразной ручкой для перевозки, которая служила заодно эдакой станиной во время стрельбы. У нашего же была тренога, и не простая, а с телескопическими трубами ногами. Подготовкой пулемета к стрельбе занялся Матвей, он же первым нажал на гашетку. Максим выдал короткое и негромкое «тэрэрэрэрэр» и смолк, заставив сердце замереть на миг от мысли, что оружие вышло из строя. «Спокойно, не волнуйтесь, это я короткую дал», — сказал Матвей. «Предупреждать нужно», — нервно произнес прапор. Я подумал, что Чапаевский заклинило. Подождав чего-то около минуты, Матвей продолжил стрельбу. 4 раза он выпускал по 5-6 пуль. Под конец одной длинной очередью добил всю ленту. Ни разу не случилось ни осечки, ни перекоса, ни иной задержки. «Все тютелька в тютельку», — возбужденно крикнул Максимка, который смотрел в бинокль на мишень. «Дальше шестерки ни одна пуля не ушла. ХМ, этого и стоило ожидать», — хмыкнул Матвей. «Ты сейчас так сказал, будто это плохо», — произнес я, обратив внимание на тон мужчины. «Что-то типа того. Современные пулеметные патроны сделаны так, чтобы во время стрельбы летели с разбросом, накрывая большую площадь. Разумеется, не с расчетом одна пуля на 2 квадратных метра. Слишком большая точность для пулемета, это тоже плохо. Но у нас охотничья матчевая пуля, точнее патрон. Высокая точность заложена в его основе, ее нам никак не обойти. Если только разбирать патроны, чуть-чуть отбавлять и добавлять пороха, потом такие патроны чередовать в ленте. Не будем страдать такой ерундой», — ответил я ему. «С точностью как-нибудь разберемся. Тем более, может, она была и плоха на земле, но в этом мире 5 пуль в одну точку. Это полезно. Ты просто не видел, какие тут бронированные туши бегают в некоторых местах. Да и те же рыцари в зачарованных доспехах могут однажды на нашем пути повстречаться. К сожалению, особенно пострелять у нас не вышло. Всего были снаряжены 2 ленты по 50 патронов. Первую отстрелял Матвей в одно лицо. Вторая осталась нам на 4. Расстроились ли мы? Лично я нисколько. Нехватку боеприпасов мы легко решим. Для нас это проблема и не проблема вовсе. Для меня важнее было то, что пулемет отработал, как часики. Вот что значит работа профессионального оружейника, полжизни отдавшего изготовлению оружия на заводе. На обратном пути с полигона в арсенал Матвей порадовал новостью, что сейчас плотно занимается восстановлением маузера. Патрон для него будет ваш, который вы называете ПММовским. Он мощный, хоть на охоту на кабанов ходи с ним. Собственно, вы с ним и ходите, — хмыкнул он, немного отойдя от темы. В 140-миллиметровом стволе с правильными нарезами он будет вести себя еще лучше, чем родной 7,62. А главное то, что не будет в отряде разнос артицы по боеприпасам. А магазин там какой? 10 патронов. Можно увеличить, но тогда ухудшится баланс. Он и так не самый хороший у маузера. Ясно, — и вздохнул. Жалко, что патронов мало. Сделаю дополнительный на 15 или 20, чтобы их можно было использовать с прикладом. Но учти, что магазины несъемные, их просто так в бою не сменишь. Я понял. Когда пистолет будет готов, тогда я оценю, насколько он подходит мне в рейдах. Глава 9. Глава 9. Над строительной площадкой раздался громкий крик. «Жень, ты опять нужен?» «Иду», — крикнул я в ответ, отпустив рукоятки бензобура, которым только что проделывал глубокий шурф. Я быстрым шагом направился в сторону звавшего. Там моим глазам предстали полсотни бревнышек 3-метровой длины. Они были отесаны и обожжены в огне для придания им дополнительной прочности и защиты от гниения. Мне предстояло обработать их своими духовными искрами, чтобы древесина стала еще более несокрушимой. После этого бревна обмажут защитной смесью на основе смолы и прокипяченного растительного масла. С такой обработкой столбы простоят века и не уступят ни в чем своим железобетонным аналогам. Именно для них я и бурил шурфы. Все дело в том, что наш поселок в очередной раз расстраивался. Благодаря улучшению условий жизни, люди захотели перебраться из бараков и землянок в отдельные дома. Кому-то администрация дала разрешение, другим запретила. Под это дело я решил застолбить для себя целый район, где буду жить не только сам, но и мои подчиненные. Имея доступ практически ко всем инструментам и дефициту, а также магии, я решил отойти от монументального строительства в виде срубов и каменных либо кирпичных фундаментов. Правильный выбор дерева для свай, обработка их духовными искрами и защитным составом превращала те в прямых конкурентов валунам и кирпичам. Сами дома были каркасниками. Лесопилка уже давно вышла на максимальную производительность, выдавая в неделю сотни кубов досок и брусьев. Доски, из которых создавалась внешняя обрешетка, я также укреплял духовными искрами. Предварительно их обрезали по размеру и подгоняли по месту, делали отверстия для гвоздей. Из-за данного процесса скорость уменьшалась на треть, зато просто так проломить стену или поджечь уже не выйдет. Постройки делались двухэтажными для экономии земли со сваями и небольшого метража. Небольшого, если сравнивать с подобными коттеджами на земле, где дом площадью в 100 метров считался халупой для самого бедного среднего класса. У нас же самый просторный был у меня, в котором насчитывалось 3 жилых комнаты, а весь метраж не добирался и до 80 метров. Для меня постоянный отток духовных искр шел на пользу. Чем больше я их тратил, чем быстрее они восстанавливались, и рос общий резерв. Разумеется, я не отдавал все до последней искры, чтобы не свалиться без сил на целый день. На доски и брусья тратил по искре 2. Совсем не требовалось сделать доску по прочности сравнимой с листом стали или бетонной плитой. На стройке кроме моего отряда трудились десятки землян с линкейцами и даже гоблины. Совместная работа дала бонус. Люди стали лучше относиться друг к другу и к гоблинам, которых ранее сторонились, не признавая их равными себе и считая нелюдями. За помощь я расплачивался своим даром или запасенными земными трофеями. Гоблины были счастливы получить туристический топорик, мачете или нож, которые после обработки духовными искрами становились прочнее в разы. Люди охотно принимали посуду и ткани, оружие и инструменты. 9 из 10 сами приносили мне свои вещи для зачарования. Лишь немногие не имели ничего либо хотели получить дополнительно укрепленного барахла, но такие и работали больше остальных. Под каждый дом отводился небольшой кусочек земли, где позже можно будет разбить огород, поставить дровяник, амбар, хлев или птичник. Сейчас возводились 4 дома. Всего же я нарезал под свой квартал территорию на 25 участков с постройками. Кусочек земли получился внушительный, но экономить мне не хотелось. Далее в планах была копка защитного рва, насыпка вала и натяжка проволоки с режущей лентой или колючей проволокой. Работы в этом направлении было на пару месяцев. Зато район станет слабоуязвимым для проникновения врагов. Стоит еще сказать, что в качестве внутреннего утеплителя между стенок каркасников используется несколько типов природных утеплителей. На первом месте стоит местный лесной мох определенного сорта. Сейчас его здесь столько, что каждый день люди приносят десятки мешков. Его сушат, очищают от мусора и упаковывают в пленку до момента прямого применения. Данный мох хорош всем. В нем не живут насекомые и животные, не заводится плесень, и он способен немного впитывать лишнюю влагу, сохраняя сухими окружающие материалы. При излишне сухом воздухе он отдает запасенную влагу обратно. На втором месте были речные водоросли. Подготовка их сложнее, чем мха. Требовалось высушить, но не пересушить. В противном случае все особые свойства исчезали. А вот при правильной обработке водоросли практически ни в чем не уступали лесному мху. На третьем месте стояла растительно-глиняно-торфяная смесь. Ее делали только гоблины. Ни у землян, ни у линкейцев не получалось создать ничего похожего, как бы они скрупулезно не повторяли за ушастыми коротышками весь процесс. Смесь между стенками слеживалась до состояния монолита, не выпуская наружу тепло зимой, а летом не пускала внутрь жару. Мелкая живность вроде мышей и насекомых в ней также не водилась. Дополнительно в моих планах было по осени дополнить местами упрочняющие искры согревающими, тем самым сделав дома еще теплее. Как только были возведены все 4 дома и строители перестали нуждаться в обработке материалов, так меня вызвали на очередной совет. Не устал еще, Поинтересовался у меня Колокольцев после того, как поприветствовал. Не хочешь размяться, отдохнуть душой на природе, и куда идти? Поинтересовался я, догадавшись, куда тот клонит. Или плыть, сначала плыть, потом идти. Нужно наведаться в гости к инсектам и прибрать к рукам побольше эйфоров. Когда? Через 2 дня. Могу хоть завтра. Завтра не нужно, Юрий Иванович отрицательно мотнул головой. И вот что еще. Зайди в арсенал, там у Матвея для тебя сюрприз есть. Уверен, что он тебе понравится. Неужели автомат сделали? Обрадовался я. Иди, иди, на месте все узнаешь, усмехнулся он. Так я все, больше не нужен? Нет, если не хочешь послушать о результатах по сбору даров природы, заготовке дров, шкур с мясом, ремонту чистокола, про больных и беременных. Нафиг, нафиг, замахал я руками и покинул совет. Да, удирая с таких совещаний, я теряю часть важной информации, авторитета в глазах руководителей поселка и влияние на них и жизнь нашего анклава. Вот только мой дар, моя удача и авторитет среди основной части простого населения не позволит меня задвинуть далеко на полке руководства тем же Колокольцевым или Веселовским. От меня зависит вся обороноспособность. Без моих укрепляющих искр не будет дешевого оружия, не станет непробиваемой брони, исчезнут инструменты и механизмы с миллионокилометровым пробегом. Так что, по сути, терял я немного, в обмен получая больше свободного времени и меньше ответственности. В арсенале, так называли сразу несколько зданий, обнесенных стеной, где делали и хранили оружие, меня ждало то, что я и предполагал, или вернее надеялся на это. Просили, получай, широко улыбнулся мне Матвей, когда я нашел его на территории оружейных мастерских. ХМ, пошли, это не здесь. В арсенале он поставил передо мной ящик, внутри которого лежали 3 автомата АК-74, сделанные тем же способом, что и ПМ моей группы. Большая часть деталей отливалась в бронзе или латуни, после чего вручную доводилась до рабочего состояния. Пружины и самые сложные детали, в том числе мелкие, копировала Михалина. Первая партия ей далась тяжело из-за того, что приходилось использовать те, что содержали мои духовные искры. Зато уже со скопированными работа у девушки спорилась. Мелких деталей она уже наделала на несколько десятков автоматов. «Это все мне, ага, держи карман шире», — хмыкнул оружейник. «2 тебе, в третьем нужно укрепить несколько деталей. Нам их пришлось заменить, так как старые плохо обработали до того, как ты по ним прошел со своей магией. Вот на этом автомате», — он указал на крупное красное пятно, словно поставленное губной помадой на крышке ствольной коробки. «Хорошо, сделаю. Что именно укреплять?» 10 минут мне хватило, чтобы закончить работу и взяться за свои автоматы. Настоящие автоматы, а не те кургузые недотепные хреновины под пистолетный патрон, которые мы здесь называем автоматами. Весили контрафактные калаши чуть-чуть тяжелее своих лицензионных образцов. Но тут мы мало что могли сделать. Особенности материалов накладывали специфику. К каждому стандартно шли 4 магазина. Их изготовили из жести наши мастера. А вот пружину с крышкой и прочие мелкие детали копировала Оксана. Для облегчения магазины делались из очень тонкого листового металла, практически натуральной жести, идущей на изготовление консервных банок. После укрепления духовными искрами тончайший металл становился прочнейшей конструкцией. Раз даете автоматы, то пулемет заберете, поинтересовался я, проверив новое оружие. С чего это вдруг, удивился Матвей, и пулемет тоже будет, надо же проверить его в деле. Эх, жаль, что я с вами не могу пойти. Мужчину посулами и едва ли не угрозами держали в поселке. С его знаниями и навыками в оружейном деле он был золотым кладом для нашего анклава. И хотя Матвей отдал все свои записи, в виде флешек и жесткого диска, прихваченные из дома после переноса, и оружие с боеприпасами, а также инструменты, он сам был куда важнее всего этого барахла. Это мне однажды удалось отбрехаться от наших руководителей. С Матвеем они такую ошибку не совершили. Как-нибудь погуляешь еще, только сразу скажу, ничего хорошего там нет, а то я не представляю, покачал он головой и хмыкнул. Уж не мальчик, Жень, автоматом я был очень рад, хоть слухи и ходили, что из первой партии 1 или 2 передадут мне, у меня имелись большие сомнения, что это так и будет. В первую очередь потому, что Колокольцев отговаривался мутными фразами, которые можно было истолковать и так, и эдак. Теперь моя группа стала еще сильнее. С 3 единицами автоматического оружия мы способны противостоять 10-кратно превосходящему противнику. Стоит еще сказать, что маузер Матвей привел в отличное состояние. Оружие оказалось очень точным и убойным. На дистанции в 50 метров его 9-миллиметровая пуля пробивала 10-сантиметровый брус без всяких проблем или 3-миллиметровую кирасу из стали. На этих же 50 метров я укладывал 10 пуль из 10 в стандартный лист А4. Но, зараза, какой же он был неудобный, особенно после ПММ. Хотя и тот далеко не идеал в плане балансировки, по словам прапора с гонзовцем. С кобурой прикладом маузер совсем не состыковывался с моим походным снаряжением, так что пришлось мне от него отказаться. Вернее, я его взял с благодарностью, но на ремень вешать не стал. Пистолет отправился в мешок в качестве запасного ствола. Решил, что могу себе позволить такое расточительство. Перед советом отговорился тем, что запасное оружие в отряде обязано иметься на случай потери или поломки основного, а то там уже обрадовались возможности заполучить в свои ручонки маузер. Для них тяжелый и громоздкий пистолет совсем не в тягость таскать, зато форсу. Когда проходил мимо двух Максимов, один из которых числился на моей команде, вдруг вырвалось: «Пусть будет, что будет, мы скажем в ответ. У нас есть Максим, а у них его нет». «Да ты поэт», усмехнулся Матвей, услышав эти слова. «Да какой там, само только что в памяти всплыло. Когда-то в интернете прочитал», ответил я ему. «Думал, что забыл, но оказывается фиг там». Глава 10. Мой отряд насчитывал ровно дюжину вместе со мной. Хоб-гоблинка, 2 линкийца, 2 гоблина и земляне. Впервые с нами шли вьючные животные. Дочка оружейника с помощью своего дара заставила подрасти 10 гункутов. 5 из них я забрал себе. Из несуразных недопони или недоослов они превратились в слегка неказистых лохматых-прилохматых крупных лошадок. Вместе с размерами они повысили свою выносливость в плане перевозки грузов. Каждый новый гункут теперь мог легко тащить 100 килограмм груза. Благодаря неприхотливости в еде и содержанию, эти животные стали для нас отличной поддержкой. Летом они могли питаться подножным кормом, что делало ненужным таскать с собой мешки с зерном, без которого обычная лошадь быстро теряла силы. 3 гункута получило пулеметное отделение в лице Лося, директора и Ивана. На одном перевозился пулемет с 3-ногой и небольшим количеством патронов. На 2 других везлись пулеметные патроны с личными вещами бойцов. Еще 2 животных тащили прочие отрядные вещи с запасом провизии, патронов для личного оружия и гранаты. Последних мы взяли очень много. Они себя во всех стычках показали более чем замечательно. Сначала мы прошли по реке до начала территории инсектов на большом корабле. Гункутов грузили в трюм через большой люк в палубе, с помощью лебедки, кран-балки и широкой полосы ткани, пропущенной под брюхом животных. В трюме с помощью глухой и быстровозводимой перегородки им был создан отсек, чтобы уменьшить распространение запахов и грязи по всему кораблю. Ради этого была установлена вытяжка, работающая постоянно от небольшого бензогенератора. И все равно, когда мы покидали судно, экипаж вздохнул с облегчением, тут же направив на уборку в трюм самых залетчиков, постоянно получавших внеочередные наряды. Во время плавания нам не встретился ни один корабль инсектов, да и по берегам не видели их следов. Словно они в этом году забыли про людей, про экспансию в наши края и решили уделить все внимание внутренним проблемам. И мне интересно, каким же были опасения, что с животными придется выбирать дорогу полегче и попроще. Это человек пройдет везде, было бы только желание или стимул. К счастью, все обошлось. Гункуты перли по оврагам и полям с лесами, что твой МТЗ. Ни разу нам не пришлось разгружать животных, чтобы они перебрались через заболоченное дно оврага или взобрались по крутому склону. Командир, там мертвые инсекты лежат. Рядом незаметно появился Яр, привлек к себе внимание возгласом, после чего указал рукой вперед и правее. Отряд, стоп, сказал я. Впереди идущий продублировал ее дальше. Рации мы берегли для стычек с врагами, поэтому обходились жестами и короткими командами. Трупы врагов нашлись метрах в 300 от нашего маршрута. Их было несколько десятков. Основную массу составляли липны, но также имелись и клопы с вуршами. Оружие было у 3-й твари. На них та черная хрень, которую мы в том году видели, сказал Иван. Вижу, кивнул я, подтверждая, что тоже обратил внимание на черную слизь, которая покрывала головы инсектов, как чулком. На телах также хватало темных пятен. Несколько существ эта дрянь покрывала полностью, будто они искупались в жидком битуме. «А они точно дохлые?» – спросил Максимка. «Можно я стрельну в какого-нибудь?» «Ну, типа проверить. «Стрельни», — разрешил я и сам следом перехватил оружие, ранее чуть опущенное вниз. «Они мертвые, командир», — подал голос гоблин. «Я знаю». В этот момент щелкнул выстрел пацана. Его пуля пробила голову Липна, валявшегося в двух десятках метрах от нас. Следующая пуля пробила верхнюю часть туловища соседнего человека-богомола. Реакция в обоих случаях была нулевая. Ни подстреленные, ни их соседи не ворохнулись. Когда я приблизился почти вплотную к телам, те все так же никак не прореагировали на мое присутствие. А еще у них не было духовных искр. Спалить бы эту мерзость, но страшно. Вдруг на дым их живые сородичи придут, тихо произнес я. Да пусть тут валяются так, сами сгниют, сказал прапор. Сгниют-то сгниют, но как бы эта плесень не расползлась по лесу и до нас не добралась. Вдруг она заразная для всех живых, вместо меня ответил ему Иван. А это, тогда лучше сжечь, а придет кто, так прикончим. Заодно наши новые машинки проверим, и он ласково погладил автомат. Калаши достались ему и гонзовцу, показавшие самые лучшие результаты в стрельбе. К слову сказать, автоматы в поселке так и прозвали на официальном уровне. «Калаш, я тоже за то, чтобы спалить тела», — посмотрел на меня Иван. Подумав несколько секунд, я кивнул. «Хорошо, нам повезло, что враги свалились в неглубоком сухом овраге на краю поляны. Рядом стояло всего несколько деревьев, которые быстро свалили, порубили наносимые куски и покидали поверх трупов. Сверху добавили валежника и сухостоя с хворостом, после чего подпалили. Через полчаса гигантский погребальный костер разгорелся так, что ближе, чем на 10 метров к нему было сложно подойти. Пока ждали, чтобы огонь немного спал и тем самым уменьшился риск, что пламя перекинется на лес, несколько раз поднимали в небо дрон. С его помощью осматривали окрестности, и каждый раз камера фиксировала только лесную живность, для нас совершенно безопасную. Ярыпа в это время курсировали вокруг в радиусе нескольких сотен метров, ведя наземную разведку. Когда дрова превратились в раскаленные угли, было решено уходить. Основная опасность лесного пожара заметно снизилась. Ближайшие деревья мы свалили, а ветра нет и не предвидится, но все равно угроза лесного пала осталась. Однако мы не могли позволить себе торчать тут до ночи. Честно говоря, я уже пожалел, что согласился на санацию зараженных трупов инсектов. Если бы эта черная пакость перекидывалась на людей, то об этом знали бы те линкийцы, которые устраивают рейды в эти края. Новый знакомый Кумаран был одним из таких рисковых людей. Он рассказал много историй про свои вылазки, и ни в одной из них не было про опасную заразу, которую подхватывают люди от инсектов. Черт, а ведь можно было попробовать набрать этой гадости в пузырьки из-под гоблинских зелий. Изолирующие костюмы у нас есть, дыхательные маски тоже. Потом можно было бы одним комплектом пожертвовать и выбросить в огонь. Пришла в голову интересная, но крайне поздняя идея. А потом с помощью дрона скинули бы пузырек на территорию улья. Не прошло и часа, как гоблины доложили о свежих следах липнов. У инсектов это самая многочисленная особь. Они с одинаковой эффективностью используются в качестве разведчиков, загонщиков и воинов ближнего боя. Они прошли часа три назад. Следов два, я рассказывал коротко и четко. Один в сторону оврага с мертвыми инсектами, второй обратно. Они увидели то, что хотели и пошли назад для доклада. Нас могли видеть, нас нет, но дым, точно, он резко кивнул в конце своей фразы. Сможешь оставить след, чтобы твари по нему вышли к засаде и подумали, что нас всего 5-6 человек. Да, мы спа все сделаем. Отлично. Сейчас подберем место, куда пойдем встречать наших дорогих гостей. Гонзовец, выпускай дрона. Иван, внимательно выслушавший наш с гоблином разговор, поинтересовался. Хочешь засаду устроить? Стоит. Хочу и стоит. Мы идем глубоко в земли инсектов и нам не нужен вражеский отряд в тылу или тем более на хвосте. С автоматическим оружием мы справимся с любой группой. Только местечко подобрать нужно удобное. Ясно. Через 10 минут дрон принялся наматывать круги в небе, понемногу удаляясь от нас. Гонзовец вел его, то влево по ходу маршрута, то вправо, постепенно удаляя от места, где мы сейчас находились. И очень скоро мы увидели вражеские отряды. Вместо ожидаемого одного видеокамера дрона показала два. Один двигался точно навстречу нам. Другой шел примерно в километре правее нас и параллельно первой группе инсектов. С первыми встретимся максимум через час. Но это была не самая худшая новость. Проблема оказалась в численности врагов. В каждом отряде насчитывалось свыше 200 особей. Львиную часть составляли липны, прочие были вуршами, и ни одного человека клопа. Видимо, инсекты поставили на скорость и мощь, добавив человека скорпионов вместо медлительных бронированных клопов. Ни хера себе их там, выругался директор. Прям как специально для проверки пулемета собрались. Планы пришлось пересмотреть. Идем сюда, я почти коснулся пальцем точки на крошечном мониторе, показывая выбранное место. Яр, По, и ты тоже, Шуа. Вам нужно будет увести за собой ближайший к нам отряд и привести в это место. Хобгоблинка кивнула в ответ, хоть и не удержалась от того, чтобы не сморщиться и очень выразительно не посмотреть мне в глаза. Знаю, знаю, что ты думаешь, но других бойцов-лесовиков высокого класса у меня нет, мысленно произнес я. Гоблины и девушка очень быстро скрылись среди деревьев и кустов. Нужно бежать. Принимаем зелья и следим за животными. Отдал я новый приказ и первым полез в подсумок, где лежали эликсиры, созданные Люром и его учителем. Подействуют они через 10-15 минут. Чтобы к этому времени не истратить все силы, мы вначале пошли быстрым шагом, а минут через 5 побежали трусцой. Место для засады выбрали хорошее. Это была длинная и прямая балка примерно 20 на 150 метров. Спуски пологие и удобные, деревья и кусты росли по вершинкам. На самих склонах была лишь трава, дно влажное, но не топкое. Нога чуть-чуть продавливала дерн, не прорывая его. Даже копыта держались, не рвали траву и не уходили в грязь. Очень похоже на часть русла высохшей годы и годы назад небольшой речки. Пулемет установили на другом конце. Автоматчики заняли позиции по флангам на склонах недалеко от него, чтобы прикрывать от атак поверху. Прочие стрелки приготовились их защищать. Из-за отсутствия запаса по времени не удалось соорудить хоть какие-то укрепления. Все, что успели, это растянуть тонкие бечевки в два ряда, используя стволы деревьев в качестве опор. Первую установили на высоте чуть выше колен, вторую посередине груди. Бечевки, разумеется, были укреплены моими искрами. При попытке разрубить те топором на чурбаке, сталь вгоняла их в дерево, а при рубке на камне на обычном топоре оставались зазубрины. Так что у инсектов не выйдет их ни порвать, ни разрезать. А пока они станут терять время в этих бесплодных попытках, мы их быстренько перестреляем. Они идут за нами. Скоро будем рядом с балкой. Раздался в рации голос Шуа. Девушка произнесла все очень быстро и без позывных. Поняли тебя, ждем на месте и готовы к встрече. Отступайте по дну балки. Наверху мы растянули между деревьев веревки, передал ей я. Ясно. Через несколько минут раздались один за другим два далеких взрыва. По звуку, меньше километра, но может быть и дальше, так как деревья глушат. Девушка с гоблинами появилась примерно 5 минут спустя. Первыми неслись коротконогие коротышки, Шуа почти наступала им на пятки и часто оглядывалась прямо на ходу, рискуя запнуться и упасть. Вот она резко остановилась, вскинула оружие и сделала несколько выстрелов, после чего бросилась догонять товарищей. Еще минуту спустя на вершине склона балки показались четверо липнов. Они сходу сиганули вниз, не став осматриваться. Видимо, очень желали добраться до троицы обидчиков. Вдруг Шуа резко остановилась, когда до наших позиций было 50 метров. Я увидел, как она коснулась рации. «Я хочу их прикончить сама. Разреши мне это сделать, Женя. Это еще сильнее приманит остальных инсектов сюда. Пусть они видят хоть какого-то из нас. Черт, вот же чудо-женщина, блин», выругался я, затем нажал на тангенту. «Хорошо, но когда они повалят толпой, тут же бежишь сюда». «Да», радостно крикнула она. Липны попытались сходу наброситься на нее и порубить на куски своими руками-клинками. Хобгоблинка с легкостью увернулась и двумя ударами сабли лишила одного врага головы, а второму разрубила грудь. Третий удар парировала, и блок перевела в атаку, воткнув острие в пасть монстру сантиметров на 15. «Народ, не подстрелите эту адреналинщицу», вновь схватился я за рацию, когда на дальнем склоне показались новые враги. «Иван, вы последними открываете огонь, по команде или когда поймете, что все плохо». «Понятно», ответила мне рация голосом Ивана. Между тем Шуа расправилась с последним из четверки липнов. Уходить она даже не подумала. Осталась на месте, ожидая новую партию врагов. Вряд ли из-за своеволия, скорее всего, поддалась азарту, который вскружил ей голову. «Шуа, назад!» — рявкнул я по рации. Девушка сильно вздрогнула, что было заметно с моего места, после чего развернулась и бегом бросилась ко мне. За ней устремились инсекты. Среди 6 липнов был один вурш. Защелкали первые выстрелы. На такой незначительной дистанции ни одна пуля не пролетела мимо. Богомолы попадали подрубленными снопами, за ними, получив несколько попаданий, повалился человека-скорпион. Кто-то из них еще дергались в агонии, когда в поле зрения показалась новая партия врагов. Их было порядком. В балку они потекли, как живая волна, двигаясь почти плечом к плечу. Я схватился за рацию. «Иван, давай!» И почти сразу же зарокотал Максим. Товарищ стрелял короткими очередями, крепко держа рукоятки и водя стволом из стороны в сторону. На таком близком расстоянии тяжелые пули прошивали по несколько липнов, отрывали им конечности и головы. Вуршам приходилось ничуть не легче. Несмотря на в несколько раз более прочную броню, они дохли один за другим. Когда пуля выходила у них из спины, то вырывала кусок хитина. Доспехи им не помогали. За каких-то полминуты часть балки оказалась завалена более чем сотней тел инсектов. Уничтожение было настолько мгновенным, что враги не сразу осознали самоубийственность своей атаки. Потеряв половину отряда, они решили ударить с флангов, но наткнулись на нашу незамысловатую защиту. В попытках перерезать и порвать бечевку или пролезть под ней, они теряли время и превращались в неподвижные мишени. Автоматы легко косили таких. «Патроны бережем, блина!» — рявкнул я по рации, видя, как автоматчики все больше входят в раш и с одиночных и двойных выстрелов все чаще переходит на очереди, хотя натиск врагов был мал. «Мушкетерами обратно пойдете у меня». Весь бой занял минуты три. Основная часть людей и насекомых погибла в балке. Почти все остальные нашли свою пулю среди деревьев в лесу. Убежало вряд ли больше десятка врагов. «Жень, глянь, тут шаман у них был», — крикнул мне гонзовец, с посохом с камнями. Половина товарищей после схватки решили поискать трофей, упросив меня сделать коротенькую задержку. Я согласился, но разрешил только четверым покопаться среди мертвецов. Остальные же, кто стоял на охране, кто собирал стреляные гильзы. К слову сказать, гонзовец единственный, кто нашел что-то ценное. Прочие довольствовались скорее памятными и интересными вещами, чем полезными и функциональными. В копилку отряда упали 6 шаманских эйфоров среднего размера. Правда, они были истрачены кто на треть, а кто наполовину. Это было неплохое приобретение, подсластившее горьковатую пилюлю. Таковой стал неприятно поразивший нас всех расход боеприпасов. Пулеметчики истратили 200-патронную ленту полностью, до железки. Автоматчики опустошили на двоих 3,5 магазина. Это было чуть меньше, чем четверть от взятых в поселке боеприпасов. Да уж, почесал затылок гонзовец после подсчета. Теперь я понимаю старинных генералов, кто выступал против укомплектования армии скорострельными винтовками и пулеметами, аргументируя свой протест тем, что солдаты будут тратить слишком много патронов. Придется научиться самостоятельно перезаряжать пулеметные патроны. «Всех дел-то», — сказал ему прапор, — «заодно кучность уменьшится. Пули будут лететь куда угодно, как этого и хочет Матвей. В таких количествах перезаряжать, это с утра до вечера нужно сидеть неделю». Чуть скривился гонзовец. «Посидите, если хотите автомат и пулемет», — сказал я свое веское слово. «А теперь закругляемся и валим отсюда, пока второй отряд не заглянул на огонек. Стоит еще сказать, что я буквально обожрался духовными искрами с погибших врагов. Если бы сейчас скинул всю свою добычу Оксане, то она бы восполнила потерю патронов в 10-кратном объеме за пару сеансов». Глава 11. Беглецы из первой группы инсектов добрались до своих соплеменников и сообщили о разгроме. И случилось удивительное. Враги вместо того, чтобы броситься в погоню за нами, пошли дальше. С помощью дрона мы смотрели за тем, как они сначала добрались до поляны, где еще полыхали жаром угли погребального костра. Там они потоптались недолго, пустили разведчиков липнов во все стороны. А когда те вернулись через четверть часа, то взяли и ушли обратно по своим следам. То есть, нас они проигнорировали. Это типа в благодарность за то, что мы их чумных жмуриков оприходовали, что ли? С сомнением предположил Максимка. Вряд ли. Скорее всего, их командир посчитал, что ровно с такими же силами, какие мы уничтожили, повторять атаку не стоит. Уж лучше поскорее вернуться в ставку и рассказать о новом оружии, способном быстро уничтожать сотни целей, в том числе и бронированные. Раньше всех остальных ответил ему Иван. Предположу, что он чуть ранее обкатывал в голове несколько версий. Среди них была и Максимкина, и та, которую он только что озвучил. «Соглашусь с тобой, Вань», — кивнул я ему, — «или просто зассал. Решил, что раз чумных нашли и те никуда не разбежались, то его задача выполнена и можно вернуться домой, вставил свои 5 копеек директор. «И такое может быть», — сказал я. «Как-никак, а инсекты не просто насекомые, а разумные, хоть и имеют разум другого сложения, не такой, как у нас». Убедившись, что в ближайшее время новый бой нам не грозит, мы успокоились и двинулись дальше. Правда, маршрут немного изменили, сдвинув его так, чтобы удаляться от врагов. Через несколько дней пути мы оказались на территории инсектов, еще точнее, на тех землях, где они прокладывали дороги, строили поселения, разбивали поля и пастбища. Здесь мы увидели первый мертвый город наших врагов. Огромный муравейник был частично разрушен, а из некоторых пробоин едва заметно курился сизый дымок. Поля вокруг города пустовали. Да и вообще, мы не увидели ни единой живой души в окрестностях города на пару километров во все стороны. Дальше запускать дроны не стали. Кроме муравейника нашлись еще 2 места, где серьезно бушевал огонь. Оба находились за стенами и походили на пепелища, какие остаются после сжигания трупов. Возможно, у инсектов эпидемия какая-то началась, оттого они и к нам еще не приходили, предположил Иван.